Он владелец фотоателье. Элейн поручила ему сделать фотографии конкурса для своего журнала. Его хорошо знают в определенных кругах, связанных с рекламой, поэтому было целесообразно пригласить Клода для участия в конкурсе в качестве судьи. «А Майер?» «Майер?» Она внезапно хихикнула. «Ну, этого малыша невозможно представить в роли организатора убийств. Или вы придерживаетесь другого мнения?» «Кто знает, какие мысли копошатся в его маленьком лысом черепе. Ведь именно он позвал меня к телефону. Я оставил его перед гардеробными, а сам ушел в кабинет менеджера. Он мог постучать в дверь Беллы Люкас и оглушить ее, когда она ему открыла. Майер никогда бы не отважился постучать в дверь какой-нибудь девушки», — ответила она с насмешливой улыбкой. «Он побоялся бы, что дверь ему откроет его супруга. Вы еще не видели его жену, но я...» «Хорошо, хорошо. Верю вам на слово. Выходит, что у нас не так-то много фактов, чтобы продвинуться хотя бы на шаг в этом деле. Я убеждена, что теперь, когда речь идет уже о 5000, вы сделаете быстрые успехи», — заметила она холодно. «Постараюсь», — согласился я. «И поскольку я теперь отношусь к категории высокооплачиваемых работников, могу ли я называть вас Эллен?» Она снисходительно улыбнулась и пожала плечами. «Ну что ж, ничего не имею против». «Спасибо, Эллен», — тепло поблагодарил я. «Просто я считаю чудовищным соблазнять существо женского пола, которое я вынужден называть мисс Ричмонд. Вы не согласны со мной?» Глаза ее расширились от удивления, и она быстро поднялась из своего кресла. «Я думаю, будет лучше, если вы сейчас уйдете». «Зачем противиться неизбежному?» — сказал я сердечно, направляясь в ее сторону. «Страсть сильнее нас. Но если вы вздумаете защищаться, то хочу напомнить, что я все-таки сильнее вас. И к какому же результату мы придем, как вы думаете?» Она метнулась в сторону, но я оказался проворнее ее и, схватив ее за плечи, притянул к себе. Все было так же, как и в первый раз сегодня вечером в театре. Она защищалась, как дикая кошка, а когда была уже не в состоянии защищаться, то открыла рот, собираясь закричать. Я закрыл ей рот самым надежным и проверенным способом, прижал к нему свои губы еще до того, как она успела издать хоть один единственный звук. А потом, за немногие секунды, разыгралась совершенно та же картина. Ее руки обвили мою шею, тесно прижав голову к себе, а губы ее опять стали такими же горячими, как раскаленная сталь. Я понадеялся, что фортуна на этот раз не отвернется от одного из членов семьи Бойд, и нам никто не помешает. Мои молитвы были услышаны небесами, и никто не отважился нам помешать. Как и обычно, на следующее утро ярко сияло флоридское солнце. Я заказал себе завтрак в номер, а к тому времени, как принял душ, завтрак уже успел остыть. Яйца должны были подкрепить мои физические силы, а черный кофе — помочь мне раскинуть мозгами. Дело, которым я очень не люблю заниматься по утрам. После третьей чашки кофе я пришел к такому выводу. Кто-то должен помочь мне разобраться в деле Эллен Ричмонд. И неплохо, чтобы этот кто-то хорошо знал район. Секунд через 10 я уже решил, кому позвонить. Визитная карточка все еще находилась в костюме, который был на мне вчера. Я набрал номер и, назвав себя, попросил передать мистеру Люду, чтобы он позвонил в отель и связался со мной. Девушка скучающим тоном ответила, что передаст мою просьбу, если Люд объявится и будет в этот момент трезв. Судя по всему, она сомневалась и в том, и в другом. Я сказал ей, что если он не найдется до 2 часов, то потом уже можно не беспокоиться, и повесил трубку. Минут через 5 телефон зазвонил, и я уже подумал было, что телефонная служба связи работает лучше, чем я, но, услышав голос на другом конце провода, понял, что ошибся. Голос был женским и каким-то плаксивым. «Вы даже не позвонили мне и не поинтересовались, как я чувствую себя после вчерашнего вечера», — сказала Эллен. «Какое счастье, что я не начал распинаться в своих чувствах, потому что это была не Эллен, а Белла». «У меня было много дел», — ответил я коротко. «А как вы себя чувствуете, Белла?» «Едва говорю. У меня так болит горло», — ответила она. «Но это меня все равно не удержит». «Вы все еще думаете о сексе?» — с любопытством спросил я. «Дэнни, Судя по голосу, она была шокирована. «Если я бы вас не знала, то могла бы подумать, что вы говорите серьезно». «Вы меня знаете еще недостаточно хорошо, сокровище мое», — произнес я. «Но что сейчас беспокоит вас?» «Я все равно не упущу его, даже если он проскользнет у нас между пальцами», — решительно сказала она. «Я не слезу с его пяток». «С чьих это пяток?» «Убийцы! Идиот вы эдакий! Я имею в виду Клода Дюваля!» «Ну что ж, в таком случае желаю вам счастья, Белла. Видимо, придется пустить слезу при вашем погребении». «Вы можете сделать и нечто большее», — решительно заявила она. «Вы можете помочь мне вывести его на чистую воду. Я бы с удовольствием это сделал и помог бы вам, если бы не был занят. Но сегодня, к сожалению, ничем не могу помочь», — самым сердечным тоном сказал я. «Ваши дела подождут. Я прямо сейчас иду к нему и скажу ему прямо в лицо, что видела, как он выходил из номера Элиш в те минуты, когда она была убита, и что вчера, тоже в последний момент, я узнала его, прежде чем он ударил меня, и я потеряла сознание». «И что вы этим добьетесь?» «Я скажу ему, что даю ему 6 часов, в течение которых он может пойти в полицию и чистосердечно во всем сознаться, и если он этого не сделает за это время, то я сама пойду в полицию». Внезапная острая боль пронзила мою голову, и через секунду она перешла в какое-то глухое болезненное постукивание. «Вы считаете, что он такой ягненок, что сам побежит в полицию?» — спросил я хрипло. «Разумеется, нет. Вы просто глупец», — с презрением ответила она. «Но зато он будет знать, что в его распоряжении только 6 часов, поэтому ему придется сделать все, чтобы помешать мне пойти в полицию». «Если Дюваль действительно убийца», — сказал я, — «то можете себе представить, какой способ он выберет, чтобы вам помешать?» «Разумеется, он вновь попытается меня убить», — спокойно заявила она. «Неужели вы все еще ничего не поняли, Дэнни? Ведь я предлагаю себя в качестве приманки, и если бы вы прочли столько же детективных романов, сколько я, вы бы знали, что это самое испытанное средство для изобличения убийцы. Неужели вы даже не смотрите детективные сериалы по телевидению?» «Я не очень хорошо разбираюсь в подобных вещах», — извинился я. «Итак, вы предлагаете себя в качестве приманки. А что потом?» «А потом наступит момент, когда мне потребуется ваша помощь. Я звоню ему из своего номера в отеле и невзначай упоминаю, что никуда не собираюсь выходить. И когда он явится ко мне, чтобы отправить меня на тот свет, вы выпрыгиваете из шкафа и в последнюю минуту предотвращаете преступление». «А если предположить, что я могу запоздать?» — мягко спросил я. В ответ наступило продолжительное молчание. «Об этом я как-то не подумала», — сказала она, наконец, с дрожью в голосе. «Да, это было бы ужасно». «Угу, и болезненно», — согласился я с ней. «Послушайте, сокровище мое, повремените-ка несколько часов, а я займусь Дювалем. Давайте встретимся сегодня вечером. Я сообщу вам о результатах, а вы зададите мне вопросы». «Ну, хорошо», — с сомнением в голосе ответила она. «Но разве будет не лучше, если я пойду вместе с вами к Дювалю? Вы можете один не заметить, как он проговорится или допустит какую-нибудь оплошность». «Хотя я и не профессионал, но постараюсь не упустить ничего», — ответил я. «А вечером вы мне объясните все мои ошибки. Договорились?» «Что ж, пусть будет так», — сказала она веселее. «Но ведь чем-то я все-таки должна помочь». Боль в голове усилилась, пока я в отчаянии искал ответ на вопрос. «Этот администратор фирмы», — сказал я наконец бодро, — «Майер. Подозреваю, что и он замешан в этом деле. Возможно, Майер — сексуальный маньяк, который набрасывается на девушек». «Так же, как и вы? У него это проявляется в болезненной форме», — буркнул я. «Почему бы вам не поискать предлога и не навестить его? Разыграйте перед ним сцену, будто он интересует вас как мужчина. Постарайтесь сделать так, чтобы он пригласил вас в ресторан. Попытайтесь выведать у него, не тянуло ли его к Элиш и не было ли у него тайного свидания с Дювалем». «Вы действительно считаете, что это так важно, Дэнни?» «Белла», — сказал я с ударением, — «это гораздо важнее, чем вы думаете. Это настолько важно, что я даже не могу сказать об этом по телефону». «Ну хорошо», — согласилась она, — «я сделаю так, как вы советуете». «Я знал, что могу рассчитывать на вас, мое сокровище», — солгал я. «А сегодня вечером встретимся и сравним наши результаты». «Я буду вас ждать», — пообещала она. Приблизительно через час в дверь постучали, к этому времени я уже был в приличной форме и мог выдержать удары судьбы. Тем не менее, меня сильно удивил человек, который вошел в мою комнату, когда я открыл дверь. На Доминике Людди не было той формы, которая красовалась на нем вчера, и выглядел он совсем по-другому. Я впервые видел его с непокрытой головой, и меня поразил совершенно голый череп. Вместо галстука он завязал голубой шелковый платок, как у пирата, и умудрился надеть ярко-желтую рубашку с черными точечками. О брюках вообще лучше не упоминать, так как они были измяты. Большой крючковатый нос и сардоническая улыбка остались, но для 10 утра вид у него был что надо.